Париж. Часть пятая. Душа моя, я же тебя знаю. Тебе хотелось побыть одной в деревенской глуши. Как это сделать? Снять домик. Ты всегда выбираешь кратчайший путь, потому ты взяла справочник агентства по сдаче в наем недвижимости и сняла дом на месяц. Чтобы отыскать тебя, я проделал то же самое. Вот только непонятно, почему ты предпочла не первый, предлагаемый в справочнике дом, а второй. В первом телефон был занят, — мрачно ответила Жозе. Довольный собой Бернар пожал плечами. Я так и думал. Когда мне сказали, что какая-то сумасшедшая сняла на октябрь в Нормандии неотапливаемый домик, я сразу понял, что напал на твой след. Я даже хотел приехать за тобой. Почему же не приехал? Не осмелился. Твой отъезд застал нас врасплох. Мы с Алланом всю ночь колесили по Нью-Йорку, пытаясь тебя отыскать. Хороши же мы были после такой прогулки. Потом он догадался позвонить в Air France, но опоздал примерно на час. Что же вы предприняли? Мы сели в следующий. Я имею в виду самолет. Я так и не выступил по радио. Да что там, едва успел собрать чемодан. Он во Франции? Жозе встала. Бернар вновь усадил ее. Погоди бежать. Алан живет уже здесь 2 недели. Он остановился, естественно, в гостинице «Риц». Нанял Шерлока Холмса с Лемми Кассионом, чтобы разыскать тебя. «Шерлока Холмса?» — повторила она. «Как странно. Я как раз читала. Я не столь хитер, как Шерлок Холмс, но зато я знаю твои привычки. Поэтому умоляю тебя, сделай что-нибудь. Разведись или уезжай в Бразилию. Но только избавь меня от Алана. Он не отстает от меня ни на шаг. Пока он питает ко мне почти дружеские чувства, но стоит тебе на меня взглянуть, и он меня возненавидит. Я этого долго не вынесу». Он откинулся на спинку дивана. Они беседовали в маленькой гостинице на левом берегу Сены, в которой Жозе когда-то довольно долго жила. Вдруг она взяла его за плечи и встряхнула. «Ты что? Жаловаться мне вздумал? Скажите, пожалуйста, 2 недели. Я с ним 1,5 года промыкалась». «Да, но ты кое-что за это имела, а я нет». Она с минуту колебалась, потом залилась смехом. Этот смех заразил Бернара, и некоторое время они корчились на диване, охая, давясь и проливая слезы. «Ты неподражаема!» — задыхался Бернар. «Неподражаема! Тебе только не хватало обвинить меня в своем замужестве. Это меня-то, влюбленного в тебя по уши. Меня вот уже 2 недели вынужденного вводить твоего супруга за ручку. Невероятно!» «Замолчи!» — сумела произнести Жозе. «Хватит гоготать! Мне надо все как следует обдумать. Я хотела заняться этим в деревне. Если бы ты видел меня там, я ни о чем не думала, дрожала от холода. Там был милый пес, который брызгал на меня слюной». Упоминание о собаке вновь заставило их хохотать до упаду. Они выбились из сил, покраснели, как раки, и, наконец, утихли. Бернар по-братски поделился с Жозе своим носовым платком. «Что же мне делать?» — сказала Жозе. Алан теперь был в том же городе, что и она, быть может, совсем рядом, и эта мысль заставляла тяжело биться ее сердце, которое ощущалось как нечто громоздкое, ценное, но не подвластное. «Если ты хочешь развестись, подай в суд, вот и все дела. Не убьет же он тебя?» «Я не за себя боюсь. За него не могу». «Теперь я лучше тебя понимаю», — сказал Бернар. Странный он человек. Когда я оставляю его одного, то при одной лишь мысли о том, что он где-то рядом, одиноко бродит по Парижу, меня бросает в дрожь. Он пробудил во мне материнский инстинкт, о котором я и не подозревал. Как? И ты? А я-то думала, но, по-моему, для брака это слишком мало. Строго сказал Бернар. Впрочем, решай сама. А пока я приглашаю тебя на коктейль к Северину. Алана там не будет, а мне пора уходить. Если хочешь повидать его, то он в Рице. Там его пожирает глазами дюжина престарелых англичанок. Жозе в задумчивости переслонилась к двери, потом решительно принялась за чемоданы. Это занятие должно отвлечь ее часа на два, так что до самого коктейля можно будет ни о чем серьезном не думать. А у Северина она обязательно отыщет собеседника с устоявшимися убеждениями или приверженного строгим принципам, который ее утешит. «Я вправду трусиха», — думала она. «Я ведь сама должна решать, как жить дальше». Жизнь ее походила на веселую, бестолковую потасовку. Она вспомнила о том, как только что хохотал Бернар, и улыбнулась себе в зеркало. Потом в памяти ее всплыла сказанная им скороговоркой фраза «Меня, влюбленного в тебя по уши». Она повесила в шкаф свое платье, старательно расправив все складки. Это было очень милое платье, которое ей шло. Да, ее любили. Да, она ничего не ждала от этой любви. Она лишь кормилась из ладоней любящих ее людей. Себя она не очень-то жаловала. Коктейли Северину удавались на славу. А в этот день было приглашено немало богатых особ, несколько неподражаемых чудаков, два зарубежных актера, ряд знаменитых литераторов и художников, старые друзья дома. Среди них были и гомосексуалисты, но их число не выходило за разумные рамки. Жозе с удовольствием окунулась в этот пустой, эфемерный, декадентский мирок, который в то же время был самым живым, самым свободным и веселым из всех существующих на Земле столичных мирков. Она со многими была знакома, и они приветствовали ее так, будто расстались вчера, радостно вскрикивали, и если в этой радости была доля притворства, то совсем небольшая. Потом они бросались целовать ее по-французски в щеки, по обычаю, который возник, как утверждал Северин, во время освобождения. Северину было 50. Он слишком начитался Хаксли и выдавал себя за светского льва. Его квартира была увешана фотографиями ослепительно красивых женщин, которых никто не знал и о которых он хранил удивительное молчание. Желая казаться бодрячком, он всегда слишком громко смеялся, но под утро, что называется, увидал. Однако его искренняя доброта, обходительность и неиссякаемый запас виски обеспечивали ему добрых друзей. К их числу принадлежала и Жозе. Шестикратно чмокнув ее в щеки и предложив руку и сердце, как этого требовал здешний ритуал, он отвел ее в сторону, усадил под светильником и строго посмотрел в глаза. «Ну-ка, ну-ка, покажись!» Жозе покорно откинула голову назад. Это была одна из самых утомительных причуд Северина. Он любил читать по лицам. «У тебя было много переживаний». «Нет-нет, Северин, все в порядке. Ты все такая же скрытная. Исчезаешь на 2 года, потом появляешься, мило улыбаясь, как ни в чем не бывало, и молчишь. Где твой муж?» «В Рице», — сказала Жозе и засмеялась. «Он любитель подобных гостиниц?» — спросил, нахмурив брови, Северин. С десяток твоих гостей, я думаю, не меньше, остановились в той же гостинице. Это совсем другое дело, ведь они не женаты на моей лучшей подруге. Жозе опустила, потом подняла голову. Яркий свет резал ей глаза. Твоя лучшая подруга хочет пить, Саверин. Я сейчас, мигом, никуда не уходи. Держись подальше от этой недостойной толпы. Ты провела 2 года в Америке и одичала. А они не умеют говорить с дикарями. Он громко рассмеялся и исчез. Жозе с умилением посмотрела на недостойную толпу. Гости страстно о чем-то спорили, хохотали. Темы менялись с той же быстротой, с какой сходились и расходились собеседники. Все говорили по-французски. Она действительно почувствовала себя дикаркой. Провести целых 2 года с Аланом на затерянном в океане острове, слушать чинные размышления Кинелей, 2 года видеть лишь одно лицо — все это не могло пройти даром. Париж представлялся отрадной гаванью. «Видишь, вон ту женщину», — сказал Саверин, вновь усаживаясь рядом. «Узнаешь ее?» «Погоди, погоди». «Нет, не узнаю». «Элизабет, ты помнишь? Она работала в редакции. Я был от нее без ума. Боже мой, сколько ей сейчас?» «Всего лишь 30, а выглядит на все 50, не правда ли? Это самое головокружительное падение, которое я наблюдал за время твоего отсутствия. Ведь прошло всего 2 года. Она втюрилась в полуумного художника, всем пожертвовала ради него, теперь нигде не работает, пьет, а этот тип избегает с ней встречаться».